«А члены этих клубов могут получить любую книгу и любую картину?» — спросил Хардрахер. «Нет, этого я бы не сказал. Проводится большая исследовательская работа по выяснению, что сошло со сцены. Уж вы поверьте, производится обследование читательских вкусов, испытание обсуждаемых книг на читабельность и доходчивость. Господи, да ведь выпустить непопулярную книжку для подобного клуба означало бы просто крушение». Хогерт выразительно прищелкнул пальцами. «Единственный путь удержать культуру на столь дешевом уровне — это знать заранее, что и в каком количестве желает публика. И они узнают это, узнают все вплоть до цвета обложки». Гутенберг пришел бы в изумление. «Гутенберг?» — переспросил Хардрахер. «Ну да, человек, который изобрел печатный станок. Первый человек, который приступил к массовому выпуску Библии». «Алла сутатаке?» — спросил шах. Отозвался Холверт. «Шах хочет знать, проводил ли Гутенберг предварительный опрос». «Во всяком случае, — сказала девушка, — книга моего мужа была отвергнута советом». «Плохо написано», — холодно заявил Холверт. «Стандарты очень высоки». «Великолепно написано», — терпеливо сказала девушка. «Но она на 27 страниц превышала максимально допустимый объем. Коэффициент ее читабельности составил 26,3, и ни один из клубов не возьмет чего-либо при каче свыше 17, — объяснил Холверт. «И кроме того, — продолжала девушка, — она была посвящена антимеханической теме». У Холверда брови поднялись высокими дугами. «Ну, знаете ли, с чего бы тогда они вдруг стали ее печатать? И что это он о себе возомнил? Господи, да вы просто должны благодарить судьбу за то, что он сейчас не за решеткой, как защитник и пособник саботажа. Неужели он и в самом деле считал, что найдется кто-нибудь, кто все это напечатает?» «А он не думал об этом. Он чувствовал потребность писать и писал». «Почему бы тогда ему не писать о клиперах или о чем-нибудь подобном? Или книжку о старом добром времени на канале Эри? Человек, который пишет о таких вещах, работает наверняка. Очень большой спрос на эти темы». Она беспомощно пожала плечами. «Я думаю, потому что его никогда по-настоящему не волновали». «Он у вас какой-то неприспособленный», — брезгливо сказал Холверт. «Если бы вы спросили моего совета, дорогая, я сказал бы, что ему нужно обратиться к знающему психиатру. Сейчас психиатрия просто чудеса творит. Берутся за совершенно безнадежные случаи и превращают больных в граждан категории А. Неужели он не верит в психиатрию?» «В том-то и дело. Он наблюдал своего брата, когда тот умиротворялся при помощи психиатра. Потому-то он и не хочет иметь с ними ничего общего». «Не понимаю, неужели его брат несчастлив?» «В том-то и дело, что слишком счастлив. А мой муж говорит, что кто-то просто обязан быть неприспособленным, что кто-то просто должен испытывать чувство неловкости для того, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество, куда оно идет и почему оно идет туда. Отсюда ты и все неприятности с его книгой. Она подымала все эти вопросы, и вот была отклонена. Тогда ему было приказано заняться общественной информацией». «Значит, в конце концов, вся эта история закончилась благополучно?» — спросил Холверт. «Нет, едва ли. Он отказался». «Господи, вот тебе и на!» «Да, его уведомили, что если ко вчерашнему дню он не приступит к выполнению своих обязанностей в области общественных отношений, его питание, его разрешение на квартиру, его страховка жизни и здоровья, в общем, все на свете будет аннулировано. И вот сегодня, когда вы проезжали, я как раз бродила по городу, раздумывая над тем, что может в наши дни сделать женщина, чтобы раздобыть несколько долларов. А выбор тут невелик.